Глава 51. Очень печально. Мои бренные останки, все, что удалось обнаружить, добрые люди побросали в гроб, как следует его заколотили и привезли на кладбище, расположенное в 10 километрах к юго-западу от кольцевой автодороги. Дождь, шедший дня три без перерыва, наконец-то прекратился, из-за туч выглянуло солнышко. Природа напрочь отказалась оплакивать еще одного подполковника, погибшего столь нелепо. Похороны прошли так, как им и положено, то есть скучно и официально. Все как всегда. Венки, оркестр, родные, близкие и сослуживцы усопшего, пятеро озябших солдатиков с автоматами. Моя грешная, незаметная взору душа с любопытством наблюдала за всем этим сверху и чуть сбоку. Грустный и опять бледный Сергеич. Отец в черных не по погоде очках, мама в траурном платье до пят и в широкополой шляпе под вуалью. Два юных притворщика трогательно поддерживают ее под руки. Геша Садко не совсем трезвый, тут же благородный Дон, а вот графа что-то не видно. А это кто? Святые угодники, Матерь Божья! Бывшая вторая супруга, ныне вдова и законная наследница, собственной персоной. Мы с удовольствием разбежались года два назад, а развод до сих пор не оформили. Хороша чертовка, просто прекрасно смотрится в черном брючном костюме, выгодно подчеркивающем достижения и скромно скрывающим недостатки. Мое несбывшееся счастье стоит поодаль от родителей, приложив платочек к сухим глазам, и молчит. Но это дело поправимое. Очень скоро она заголосит, и я уверен, умоется слезами, когда узнает, что роскошная двушка на Войковской – служебная жилая площадь. Ее нельзя передавать по наследству, продавать и даже обменивать. Да и жить ей теперь тоже в ней нельзя. Прости, дорогая. Начались речи, и я навострил уши. Покойный был дисциплинированным, грамотным офицером, заявил высокий худой мужик в очках, начальник отдела секретного делопроизводства. Строго соблюдал инструкции и наставления. Это по его милости я огреб с полдюжины выговоров, из них три лично от первого. Подполковника Кондратьева всегда отличала высокая нравственность. Удивил присутствующих и лично меня начальник второго отдела, видный специалист в этой области. Он стоял, чуть отвернувшись от гроба, и косил жеребячим глазом в сторону аэродинамического бюста вдовицы. Та почувствовала этот взгляд, приободрилась и приятно порозовела. «Семейные ценности всегда стояли у него на первом плане», продолжил тот, все больше возбуждаясь, и я понял, что утешитель для моей бывшей найдется. Причем в самое ближайшее время, может даже сегодня. Медленно и печально. Все знают, какими друзьями мы были со Стасом, со слезой произнес человек, имя которого начисто стерлось из памяти. Он подошел к гробу, положил на него руку и поведал всем, как я без конца мотался к нему в капотню и спрашивал, как жить дальше, а он меня наставлял и направлял. «Прощай, дружище!» – закончил этот фрукт все с той же слезой и пошел выяснять, когда начнутся и где пройдут поминки. Дальше тоже все пошло как по писаному. Уложили, присыпали, закопали. Салют, музыка, танцы. Вру, Вместо них, коряво и не в ногу, протопали солдатики. Присутствующие скорбно потянулись к выходу. Главный по нравственности ласково придерживал вдову за спину и чуть ниже. Он что-то мурлыкал ей на ушко. «Эй, мужик!» Я обернулся. Все это время я провел за кустами, буквально в 10 шагах от собственного гроба. Небритый чумазый тип в вязаной шапочке-петушке, теплой камуфлированной куртке, спортивных штанах с лампасами и разношенных фетровых ботах остановился в нескольких шагах от меня. «Это моя территория!» – прорычал он, принял боевую стойку и сделал страшное лицо. «Ты чего здесь ходишь?» «Прости, брат», – покаялся я. «Не знал. Вот, держи». Я поставил перед ним 2 полных пакета, в одном из которых что-то звякнуло. «Не обижайся». И я пошел совсем не туда, куда все остальные. «Эй!» – донеслось вслед. «А штраф?» «А вгрызло?» Не оборачиваясь, отозвался я. Перед тем, как покинуть свой последний приют, я зашел за сарайчики. Там сбросил вязаную шапочку, точно такую же, как и у законного владельца территории, на которую я так нагло вторгся, теплую куртку с меховым воротником из натуральной пакли, портки неопределенного цвета и резиновые сапоги. Я остался в том, в чем пришел сюда, выбрался через пролом в заборе и залез на заднее сиденье такси. «Что, простился?» Водила сложила газетку и бросила ее на свободное переднее сиденье. «Да!» Я вальяжно расселся, закурил и скомандовал. «Поехали!»